затылок взорвался ослепительной болью. Вынырнув из забытья, он расслышал невнятные голоса и смех. На пробуждение затылок тут же откликнулся тупой, ноющей болью. Карташ открыл глаза и обнаружил, что сидит, прислоненный спиной к стволу. Руки были заведены за дерево и связаны, совсем как давеча у Гриневского. Причем веревки на запястьях затянуты со всей возможной свирепостью и явным умыслом перекрыть доступ крови кистям. «Так что, Гриня решил-таки отомстить?» Вокруг костра передвигались темные фигуры. Показалось много фигур, очень много. В глазах плавала муть, вспыхивали искры, к горлу подкатила тошнота. Он снова сомкнул веки, но его шевеления не остались незамеченными. «Гляди, очухался начальник!» — радостно оповестил остальных чей-то хрипловатый голос. «Молодец, быстро оклемался!» — откликнулся другой. «А то бы такой сеанс пропустил!» Тошнота отступила, и Карташ снова открыл глаза. Костер полыхал ярко, освещая всю поляну вплоть до ручья. Возле огня сидел на корточках человек в серой зэковской телогрейке и подбрасывал в пламя валежник. Гостей, считая Кострового, было четверо. Не так много, как показалось. И всех их Карташ знал. Всех в лицо, а одного даже по имени. Зэки из лагеря, которые после прорыва почему-то рванули не к поселку и не в сторону железной дороги, а в самую, что ни на есть, глубь тайги. Почему-то? А не о них ли говорил таксист? Карташ приметил у них два автомата. Один Калашников валялся на земле подле мужика лет 40-50, раскинувшегося в излюбленной древнеримской позе, полулежа, на бушлате Карташа и ватнике Гриневского. Второй автомат покоился на коленях крепенького рыжеволосого парня. Парень был ближе всех к Карташу, покуривал на пеньке, щурясь от дыма. «И еще у кого-то похоронен мой Макарка», — отстраненно вспомнил Алексей. «Может быть, у Кострового? А может, и у того, что крутится возле Маши, самого, похоже, дерганого из всех, тот, которого Карташ окрестил про себя дерганом, вырядился в солдатскую шинель с выдранными с корнем погонами и петлицами». Маша лежала недалеко от костра, связанная по рукам и ногам. Щека расцарапана. Волосы растрепаны, кроссовки и джинсы до щиколоток мокрые. Гриневский находился тут же, ближе к ручью, лежал на земле, похоже, без сознания. У него были связаны только руки. Карташ не сомневался, что вожакует у беглых Шуруп. Сие было прозвище Углового, что нежился сейчас на бушлате и в ватнике, и чья настоящая фамилия, Карташ вспомнил даже такой пустяк, была Копылов. Шуруп в зоновской иерархии не числился даже жуликом, но над нынешними своими подельниками возвышался. Недаром Карташ не знал ни имен, ни кличек троих его спутников. Шуруп относил себя к блатным, а эта троица принадлежала к заурядному бакланью. Можно было догадаться, почему они сдернули с зоны именно в таком состоянии. Копылов Шуруп болтался в лагерных бараках на вторых ролях, чем явно тяготился, а, сколотив свою шайку и уведя ее за собой, он на какое-то время становился главным, хоть маленьким, а паханом.